Глава 36. «Я не понимаю, что происходит. Что все эти люди делают в моем доме?» Поступило обращение, что вы удерживаете человека. «Я удерживаю человека? Что за глупости вы говорите? Я вообще знаете кто? Вы понимаете, с кем разговариваете? Я уважаемый человек в городе. Я знаю много влиятельных людей». Кирилл Юрьевич жутко боялся, но делал вид, что зол. Все эти люди в камуфляже с автоматами в его доме, в его гнездышке любви и уюта, натоптали, наследили, осквернили. А еще обвиняют его в страшных вещах. Да, это был он. Но признаваться в этом Семенихин, естественно, не собирался. Лиза сбежала во второй раз, и третьего не будет. Эта девушка приносит только беды. Он не собирается насильно дарить подарки, которых она недостойна. Это он должен написать на нее заявление о причинении тяжкого вреда здоровью. Только подумать, ударило по голове. А если у него вообще там сейчас разрастается гематома, которая перерастет в опухоль? От этих мыслей даже голова закружилась и затошнила. Кирилл Юрьевич схватился за голову, простонал. Около него на кухне стояли два человека в камуфляже с автоматами. И третий — тот самый, бородатый, здоровый, который ввалился в его спальню и начал угрожать, шантажировать тем, что навредит принцессе. Господи, какого же ужаса он натерпелся! А теперь еще эти нелепые обвинения! «Почему вы с ним разговариваете? Он похитил человека. Я никого не похищал. Пусть не лично, но ваши подручные, те два придурка во дворе, они мне сами сказали. И то, что Лиза сбежала. Но я не поверил, пришел на второй этаж, именно там был хозяин. Да я сам буду его допрашивать. Стоять!» Егор кинулся вперед, хотел схватить пухлого мужика за ворот, еще раз хорошенько встряхнуть, но его остановили. Семенихин простонал, закрыл голову руками, затрясся от страха. «Отставите, я сказал. Никакого рукоприкладства. Сейчас поедем в отделение, там во всем разберемся. Я никуда не поеду. Вы не имеете права. Мне что, повторить несколько раз? Но я никого не похищал. А вы хотите, чтобы я сейчас вызвал группу, и они перекопали здесь все? Вообще непонятно, что у вас горело. Может быть, вы что-то сделали с девушкой, а потом сожгли ее труп?» «Труп? Какой труп? Не было никакого трупа. Вы что, с ума сошли? Это горела баня. Вы о чем говорите?» Кирилл Юрьевич теперь схватился за сердце. Только таких обвинений ему не хватало. У него репутация, у него бизнес. Все это может рухнуть. Приедет группа и все проверит. «Не надо группу, не надо, я прошу вас. Это сгорела баня на днях. Все вышло случайно. Приедут кинологи с собакой, специалисты, и все проверят. Вдруг мы там и не один труп найдем. Там ничего и никого нет. Вы считаете, что мы вам должны верить на слово? Собирайтесь. И подручных ваших тоже возьмем с собой, не переживайте. Надо еще раз обыскать дом. В подвал мы так и не попали». Хабаров не успокаивался, и лепет толстяка в странном халате не внушал доверия. Скользкий он какой-то, непонятный. Что он вообще собирался делать с Елизаветой? «А комната-то красная, для чего ему? Да маньяк он! Ключи от подвала где?» «Нет там ничего, совсем ничего». Семенихин занервничал. И все это заметили. Это было странно. «Чиж, прием. Возьми ребят и ломайте дверь подвала». Майор отдал приказ по рации. Надо было проверить все, иначе работа будет не выполнена. Кирилл Юрьевич снова схватился за голову, и снова его затошнило. «Нет, только не подвал. Там его тайна. Ее никто не должен видеть. Это личное». Но он ничего не мог сделать. Он был бессилен против людей с автоматами. Бородатые и старшие из военных ушли, оставив его с охраной, как какого-то преступника. Дверь сломали за 2 минуты. А когда спустились и включили свет, никто не мог сразу понять, что вообще это за помещение. Словно они попали в еще одну комнату, но уже не с роскошным интерьером, а с совсем простым, даже старым. Это был какой-то музей хлама. Комната для ребенка, кровать с клетчатым покрывалом, обои с васильками, даже письменный стол с лампой и полки с книгами. Детские игрушки, ковер, на стене карты мира, лакированный шифоньер. Парни с автоматами казались здесь инородными телами. Все стояли, смотрели и ничего не понимали. Майор открыл шкаф. Егор заглянул ему через плечо. Внутри была одежда. Старомодная. В такой Хабаров ходил, наверное, в классе в 9-м. «Ну и что мы тут ищем?» «Понятия не имею, но девушки здесь точно нет. Может быть, он кого-то здесь удерживал?» «Не похоже». Конечно, можно было разобрать этот дом по кирпичикам, но за такое короткое время, даже если бы с Лизой что-то случилось, они не успели бы избавиться от тела девушки. Егору об этом было даже страшно думать. Мороз пошел по коже. Она точно сбежала. И сейчас этот странный толстяк отпирается. Но ничего, он все расскажет в городе. Нужно лишь немного надавить. Майор Морозов прошелся по помещению, рассматривая интерьер. Да, все действительно было странно, но он не мог не подчиниться начальству, тем более Марку Петровичу. Он бывал и на более странных задержаниях. Все разглядывали интерьер. Стандартная детская комната из прошлого, воплощенная до мелочей. Полки с книгами, игрушки, безобидные рисунки. Егор взял со стола красный блокнот, начал его листать, так, ради любопытства. Вначале его были милые и безобидные рисунки, а дальше пошла какая-то чернота. Черный человек заносит руку над маленьким человечком. Чувствовались его страх и безысходность. Это были страхи хозяина дома. Его маленькие детские страхи, то, что было в его прошлом. Наверняка этот большой человек, его отец или кто-то из взрослых, который над ним издевался. Да, как говорится, чужая душа — потёмки. Если с хозяином дома происходило такое, скорее всего, насилие или издевательство, это не могло положительно отразиться на его будущем. А еще эта странная красная комната на 2-м этаже. Чем вообще здесь занимается этот уважаемый в городе человек? Ничего нет. Я тогда пошел. Нет, ты тоже задержан. Поедем в отделение. Нет, извини, друг. Я должен найти свою девушку. Слова давались легко. Конечно, Дюймовочка — его девушка. Маленькая, непослушная, которая убежала неизвестно куда. А когда Егор ее найдет, сначала зацелует. Не стал спорить с майором. Поднялся из подвала, вышел из дома, большими шагами пошел за ворота к машине. У пепелища, которое раньше было баней, посмотрел в сторону леса. Сбежала. Конечно, сбежала. 2-й раз, видимо. И тогда Егор нашел беглянку в странном наряде. А сейчас найти Дюймовочку некому. Поэтому ее нужно спасать срочно. И Егор пошел через участок в лес.